Глава вторая. Состояние потока. Новые смыслы и новые задачи. Эмоции отходили на второй план. Сознание привыкало к новым реалиям. Я постепенно начинал ощущать состояние захваченности происходящим и чувствовать на себе большую ответственность за все происходящее со мной и моим ребенком. От супруги звонков не было, а на сообщения о ее гулянках с разными мужчинами я уже не обращал внимания. Мой настрой был на развод. Но я об этом не думал, полностью погрузившись в текущие дела, связанные с домом, ребенком и своей работой. Наедине с собой, пока сын в саду, и вечером, когда мы вместе, я начинал испытывать всю полноту жизни, радость бытия, некое пребывание в процессе, так что даже не замечал, как проходило время. Мне начинало нравиться такое состояние, но это не совсем легкое и творческое состояние. Переживания были внутри меня, и от них никуда было не деться. И здесь одно другому не мешает. Даже труд на заводе или тяжелые рабочие будни могут помочь в переживании такого процесса. В своем же случае вся моя деятельность была неоднообразна, вариативна. Я мог сам делать выбор, принимать самостоятельные решения. Это меня в такой ситуации очень мотивировало, а также помогало концентрироваться на процессе. Новый уровень развития, новые цели и задачи, и самое главное, появлялся новый смысл – стать новой и лучшей версией себя, уже не в формате семьи, одному. Было некое дежавю моего прошлого, когда я активно занимался своим развитием и пребывал в состоянии потока. Я помню, как очень много раз тренировал свои выступления на сцене перед концертами. У меня была цель, но захватывал именно сам процесс. Я писал стихи и песни, но отдавался именно процессу написания и никогда не согласился бы получить уже готовый продукт. Уже позже, когда я стал тренером, меня сильно захватывал процесс обучения, когда на моих глазах менялись люди, становились лучше. Именно процесс был здесь очень важной составляющей. Сейчас я понимал, что для достижения такого состояния потока мне было важно не отвлекаться, удерживать внимание на себе, полностью погрузиться в деятельность и поддерживать включенность. Обычно тут возникают сложности у людей, у кого есть проблемы с концентрацией внимания. У меня такого не было. Внимание можно и нужно тренировать обязательно всем. Это помогает в разных сферах. И здесь же еще один важный нюанс, что важен не сам результат, а удовольствие от процесса. Некая деятельность ради деятельности. Но с возможностью получить результат. Например, певец или музыкант, выступающий на сцене, может делать это не только ради оваций и цветов после его концерта, но и получая истинное удовольствие именно от процесса своего выступления. Еще один новый смысл для меня сейчас – получение удовольствия от жизни соло. Холостяцкий формат, который был для меня еще недавно в прошлом, сейчас стал реальностью. И я совершенно не надеялся на налаживание отношений с супругой, но и не исключал данного факта. Я был готов к диалогу, к обсуждению всего, что происходит с нами сейчас. Ведь у нас ребенок, и важно его будущее тоже. Были мысли о неполной семье и с кем будет ребенок. Когда нет одного родителя в семье, ребенок лишен возможности полноценного формирования стереотипа поведения своего пола. Например, когда нет отца, мальчик не имеет возможности на ближайшем примере наблюдать особенности мужского поведения и невольно перенимает женские черты. И для девочки мать в этой ситуации вынуждена совмещать собственную материнскую роль и роль отсутствующего отца. В результате психосексуальное развитие отличается противоречивостью. Установлено, что большинство лиц гомосексуальной ориентации выросли в неполных семьях. Статистические исследования говорят, что в силу разных причин дети из неполных семей по сравнению со сверстниками из полных имеют более низкую успеваемость в школе, более склонны к невротическим нарушениям и противоправному поведению. Я размышлял над вариантами, а с кем останется ребенок и что может быть с ним в итоге. Если ребенка воспитывает одна мама, то чадо может быть лишено таких качеств, как упорство, решительность, трудолюбие, инициативность, воспитание чувства ответственности перед семьей, родными, обществом, уважение к матери, женщине, маленьким детям, готовность защищать свое достоинство. У воспитанных без отцов мальчиков труднее развивается способность сочувствовать, управлять своим поведением. Они менее зрелые и целеустремленные, не чувствуют себя в достаточной безопасности, менее инициативны и уравновешены, робки. А вот у отцов-одиночек самая главная трудность – это отсутствие физической связи между ними и детьми. Когда женщина вынашивает ребенка в своем чреве и дарит ему возможность появиться на свет, между ними возникает особая подсознательная связь. Эта связь особенно важна в первые годы жизни, лет до 7. Именно к маме ребенок привязывается всегда больше. Мужчины обычно не чувствуют такого контакта. К тому же, часто в российских семьях отцы на работе с утра до вечера, вечером уставшие, ужин, душ, отдых, сон. И так вся неделя. Когда-то, еще до создания семьи, я думал о своей роли отца, и я точно сказал себе две вещи. Я не буду типичным отцом, и моя семья будет всем обеспечена. И то я выполнил. К моменту рождения моего сына я уже развивал активно свой проект. Через год я уволился с работы по найму и навсегда завершил карьеру программиста. Доходы в семье росли. У меня были огромные перспективы. Формат моей работы полностью переходил в онлайн. Таким образом, я смог быть часто дома с семьей и уделять максимальное время своему ребенку. Так я и делал все годы, пока жил в семье. К октябрю 2018 года мой сын точно ни в чем не нуждался и был всем обеспечен. Супруга же после рождения ребенка не работала. Пыталась делать свои бизнесы, но у нее ничего не получалось. На все наши потребности моих доходов нам хватало с лихвой. Сейчас же у меня стояли задачи понять, что будет для ребенка лучше, с мамой или с папой. Я изучал мнение психологов на этот счет, изучал различные материалы по теме, смотрел на доводы обеих сторон. Но несколько фактов в истории нашей семьи помогли мне в выборе одного варианта. После рождения ребенка в 2014, когда у меня умерла мама после операции по пересадке почек, у нашего ребенка обнаружили такое же наследственное заболевание. Перед планированием ребенка врачи заверяли, что по отцовской линии такое заболевание не передается. Жена тогда обвиняла меня в фальсификации этих данных и заявила, что не хотела рожать больных детей. Для меня это был шок. Я тогда еще не отошел от потери матери. И вместо поддержки получал упреки и обвинения. Сейчас я понимаю, что терпеть такое было нельзя. В августе 2018 года моя супруга заявила следующее. Она не хотела рожать ребенка, ее заставили. Мол, все мои родные хотели, и я тоже, а она нет. По факту, конечно, это было не так. Мы целый год планировали ребенка. Мы целый год его создавали совместными усилиями. Мы проходили различные обследования и проверки. Все было осознанно и без какого-либо давления. Эти два момента убедили меня принять решение в пользу того, чтобы оставить ребенка с собой. К тому же в октябре 2018 года супруга не спешила к сыну. Много тусила и развлекалась. Об этом есть множество свидетельств от наших общих друзей. Мы ее уже не звали. Сын о ней не спрашивал, ему было хорошо со мной. Я понимал и принимал новые задачи и смыслы своей жизни. Нет времени на перезагрузку. В октябре супруга вышла на связь и заявила о готовности развестись. Однако делала она это не совсем адекватно. Она не давала никаких подробностей, где и когда будет происходить процесс развода. Не было и понимания насчет ребенка. Я посчитал правильным заявить ей о своем желании оставить сына с собой. Объяснил, почему это важно. Супруга это не комментировала. Позже я сам узнал, где будет процесс, и получил документы на руки, съездив в этот суд. Морально мне этот период времени с разводом дался непросто. На самом деле в своей жизни я не хотел проходить через этот процесс. Ощущения были неприятные, но было нужно. Понимал важность данных событий для личного развития. Перед судом бывшая сказала, что хочет поделить время с ребенком пополам. Больше подробностей о суде не было. Я не знал, будет ли у нее юрист или адвокат, или кто-то еще. Так как в такой ситуации я не знал, что можно от нее ожидать, то решил получить юридическую поддержку в лице адвоката. На суде мы толком не общались. К суду у нас было подготовленное вместе с адвокатом предложение о разделении времени по ребенку, а также важные аргументы, почему ребенку стоит остаться именно со мной. Суд выслушал обе стороны, но договориться тогда не смогли. Подключились органы опеки. Им нужно было осмотреть мою квартиру, Именно на суде я узнал, где живет супруга теперь. Она снимала комнату у старой бабушки в соседнем районе. Следующее заседание суда назначили на конец октября. Я уже на него не ходил, и это было не последнее заседание. На нем нас развели. Но по ребенку решение еще не было принято. После развода уже бывшая жена стала более активной. О сыне она не спрашивала. Интересовалась своими вещами, которые могли остаться дома. Была часто раздраженной и нервной. Ваня на нее реагировал спокойно, и, возможно, это выводило ее из себя. Я думаю, что сын скучал по маме. Но не по той, которая приходила к нему сейчас. Я и сам ее ощущал уже иначе. Постепенно отвыкает формата семьи и семейного взаимодействия с ней. Она была нервной и раздраженной. Постепенно выливала на меня свои претензии и обиды. А на предложение поговорить и обсудить все трезво я получал отказы. Без мамы сыну визуально было очень комфортно, что у него внутри понять было сложно. Здесь я убедился в необходимости разделения границ и противодействия вторжениям в мои границы. Бывшая супруга, будучи на эмоциях, переходила все грани и могла себе позволить много лишнего. Когда она приходила, могла взять те вещи или продукты, которые ей не принадлежали. То есть, будучи уже в разводе, она, приходя к нам в гости, вела себя как в прежние семейные времена, претендуя на все, что видела перед собой. Я начинал ей отказывать, проводя черту границ. Я показывал свои границы и границы своего дома. Реакция была очень эмоциональной. На меня нападали с криками и оскорблениями. Ребенок часть из этого видел своими глазами, и моя задача была этого не допускать. За сына я переживал сильнее всего. Я понимал, что требовалось время, и бракоразводный процесс нужно было завершить. Очередное заседание нам назначили на ноябрь. В эти дни мне звонила мама супруги. Я с ней не был лично знаком, и здесь впервые мы пообщались. Мама переживала за нас, за все, что происходило между нами. Выразила желание поддержать нас. Сказала, что дочь приходила к ней, плакала, говорила о любви ко мне и что запуталась во всем. К концу октября наступали морозы, и нужно было обновлять гардероб себе и ребенку. Я занимался этим вопросом, изучая множество нюансов касаемо детской одежды. Раньше многого я не знал. В этот период время шло очень быстро. Дни пролетали незаметно. Рано утром сына в сад, потом работа и личные дела. Работа по дому, готовка, поездки в магазины. Перед морозами я решил проверить здоровье. И свое, и сына. В этом была необходимость. Зная, что оно у нас не идеально, я также переживал и по этому поводу. Встречи с бывшей супругой сократились уже по моей инициативе. То есть на ее нестабильные в плане эмоций свидания не было ни сил, ни времени. Я наблюдал за ребенком, будет ли он сам тянуться к маме, но этого не происходило. Ему было хорошо со мной, и он жил своей вполне обычной жизнью дальше. Я проводил свои личные границы. Мне не нравилось отношение бывшей к моему личному пространству. Она вела себя бестактно и не проявляла ни капли уважения. Ко мне были постоянные требования и просьбы, они не касались ребенка. Она затрагивала финансовую сторону и какие-то вещи, нужные ей. И в ответ на мои отказы, например, оплачивать ей такси до дома, бывшая просто эмоционально взрывалась. Позже она назвала меня манипулятором. Хотя, конечно, я не был таким. Здесь я четко убедился в одном. Люди с хорошими границами всегда выглядят манипуляторами. Почему так? Все просто. Человек, который пытается сам манипулировать и вторгаться в ваши границы, не получая удовлетворения от своих запросов, злится на вас. И ему кажется, что если вы не удовлетворяете эти его запросы, то вы и есть манипулятор. И да, так проще. Проще обвинить. Просьба помощи становилась все больше. А мне хотелось отдохнуть от всего этого. Требовалась перезагрузка, пауза, но сделать это было трудно в тот период. Много всего происходило. Впереди был еще один суд, который назначили на ноябрь, уже по части определения места жительства ребенка. Сейчас я понимаю мотивы поведения бывшей супруги тогда. Она хотела быть победительницей в этой ситуации. Но реальность была другой. Ее бесило все, и то, что у нас с сыном дома порядок, и мы прекрасно ладим, и что не нуждаемся в ее помощи и поддержке, и ревность была с ее стороны неадекватная. При этом рядом с ней я вел себя максимально спокойно. Я не таил на нее обиды. Я вообще не обидчивый. Я понимаю, что такое обида на самом деле. Прежде всего, это нездоровая реакция на какие-то действия в сторону человека. Обиды часто строятся на несбывшихся ожиданиях, но по факту это есть моя реакция, и значит, любая моя обида касается именно меня в первую очередь. Когда пытаются задеть мои чувства, я всегда спрашиваю себя, как я могу на такое реагировать? Я могу обидеться, а могу нет. Зачем мне тратить силы и энергию на человека, который пытается мне сделать больно или неприятно? Я лучше буду от такого человека дистанцироваться, что я и делал в своей истории. Иногда люди могут обидеть вас несознательно, не желая причинить вам зло на самом деле. Все могут ошибаться. Здесь также важны разумность и гибкость. Важно видеть, какие намерения у человека. Если он делает это единожды, то можно дать ему шанс. Но если у него это входит в привычку, то здесь уже помогает дистанцирование. В НЛП, нейролингвистическое программирование, говорится, что за каждым действием человека лежит позитивное намерение. Человек интуитивно выбирает наиболее оптимальное для себя действие из его возможностей в данный момент времени. Но это происходит несознательно и часто не от счастливой жизни. Просто иногда мы по-другому не можем выражать свои истинные желания и говорить об эмоциях. И к своей жизненной ситуации я подходил максимально осознанно, понимал важность каждого своего действия. Осознанность – это способность оценивать себя в рамках реальной жизни в данный момент времени. И это может касаться многих моментов – переживаний, мыслей, положения тела, эмоций. Для меня было важным сейчас сфокусироваться на своих ощущениях, задать нужные вопросы и честно на них ответить. На обиды не было времени точно. Да, я переживал стресс. Ганс Селье определял стресс как адаптационный механизм организма на изменяющиеся условия среды. Моя жизнь за короткий промежуток времени изменилась кардинально, и к этому нужно было адаптироваться. Переживания накапливали усталость. Исследование, получившее Нобелевскую премию, показало, что стресс настолько же негативно воздействует на наши клетки, как и сигареты. А исследование психонейроиммунологии, научная дисциплина, изучающая взаимодействие психических процессов и нервной, иммунной системы в организме человека, выявили, что стресс действительно является причиной и усугубляет многие заболевания. С одной стороны, это пугало. С другой стороны, было понимание, что только хронический стресс влечет такие последствия. А значит, одна из целей сейчас – пережить стресс и получить от него свой максимум. Во время стресса организм требует много ресурсов и мобилизует свои резервы. Однако после переживания стресса эти резервы быстро восстанавливаются и делают нас сильнее. Стресс позволяет человеку развиваться. Но важно, чтобы после стресса был период восстановления. Уже сейчас я привел свое питание в порядок. Учился готовить полезную еду, принимал витамины по совету моей подруги-нутрициолога, магний, витамины В, С и тому подобное. Стал практиковать медитации, записался на массаж, принимал горячую ванну вечерами, после паузы возвращался в спорт. В этот период произошло одно интересное знакомство. Среди подруг супруги была одна девушка из Абакана, которую я запомнил по рассказам жены и по фото, которые она показывала. Я увидел ее случайно в социальной сети ВКонтакте и решил написать. Я не помню точных причин, что вызвало интерес к общению с ней, но в итоге я узнал, что эта девушка переживала за нашу семью. Она не понимала, что у нас происходит, но общаясь с моей супругой, она знала, что мы разводимся. Общались они не часто, но их объединяло общее увлечение – тета-хиллинг. Я узнал, что эта девушка наблюдала за нашей семьей, в чем-то даже брала пример, спрашивая советов у жены, и факт развода приводил ее в недоумение. Никакого негатива о нашей семье она ни разу не слышала. Мы подружились и общаемся и по сей день. Однако, когда немногим позже супруга узнала о факте нашего общения, она оборвала все связи с этой девушкой. Это мне показалось очень странным, но дальше такое происходило неоднократно. Время расставить все на свои места. В начале ноября 2018 года у моего лучшего друга была назначена свадьба. Я ждал этого события и радовался, что мой друг выходит на новый уровень в своей жизни и в своих отношениях. А на следующий же день после свадьбы у них была запланирована поездка в Таиланд. И тут пришла идея нам с сыном отправиться вместе с ребятами в путешествие. Нам как раз нужен был отдых от всей этой суеты в моей личной жизни. Очередной, третий суд выпадал как раз на дату после возвращения из путешествия, и все складывалось удачно. Свадьбу отметили очень весело, хотя на душе у меня было не очень радостно, так как, конечно, я вспоминал и свое бракосочетание, клятвы верности и помощи в самые трудные моменты жизни, и понимал, что эти слова не значат ничего. На торжественном мероприятии было много общих друзей, кто знал меня и мою бывшую супругу. Многие были свидетелями наших отношений и того, как наша семья развивалась, как рос наш ребенок. Эти люди удивлялись нашему разводу, поскольку знали о семье только хорошее. Так оно и было на самом деле. Для многих в какой-то момент наша семья была примером. Я как мужчина смог обеспечить семью всем необходимым для полноценной и комфортной жизни. Дал все ресурсы для развития каждого члена семьи. Ребенок рос в очень хороших условиях. Супруга могла быть в семье и не нуждалась в работе по найму. Имела возможность заниматься любыми делами в удовольствие. Но было то, что не позволило этой семье развиваться дальше. Семья для бывшей супруги стала обузой, и наши цели на будущее в какой-то момент стали различны. И то, что происходило сейчас между нами, показало истинное положение дел, без иллюзий и розовых очков. После свадьбы я принялся собирать вещи. И в тот вечер к нам приехала бывшая. У нее была сильная истерика из-за нашего отъезда. Она отказалась помочь нам собирать вещи. Мы все сделали сами. Были обвинения в мою сторону, что я с ней ничего не согласовал, а также много другого негатива. Выглядело все так, будто это была попытка навязать мне чувство вины. Возможно, ждала оправданий, но их не было. В этот момент я понимал, что у бывшей в жизни свои проблемы, которые меня не касаются, и она взрослая девочка, поэтому должна позаботиться о себе сама. Однако было явно видно, что она нуждалась в помощи. Или в моей слабой позиции, чтобы как-то отыграться на этом фоне, но у нее ничего не получалось. Чувство вины за все, что происходило, я не испытывал. Но вот ответственность – да. В моей жизни я научился брать ответственность за свои поступки, за последствия своих поступков и выборов. Развиваясь в жизни, я понял, что не нужно винить прошлое, родителей, бывших партнеров в своих неудачах, в неудачных отношениях. Но при этом важно понимать, какое влияние они оказали на меня и мою жизнь, какие я мог получить травмы, то, с чем мне нужно работать самому, а не ждать компенсации. Сейчас мне важно было определить ту мою зону ответственности. Это мой дом, мой ребенок, я сам. И понять, на что я могу влиять. Это мое тело, мой характер, обстоятельства в моей жизни. А вот на других людей, в том числе и на бывшую супругу, я влиять не могу. Как и на погоду или на происходящее в мире в целом. Я ставлю себе задачи, которые мне по силам, не жду мотивации от кого-то. Вдохновение есть во мне. А пинок в жизни я уже получил, столкнувшись с такой ситуацией. Время развивать дальше мою силу воли. Сейчас приоритеты в жизни изменились. Жизнь словно проверяла меня на прочность. Я делал те вещи, которые не планировал, не загадывал для себя. Но я понимал самое главное – нужно идти вперед, не смотреть назад, в прошлое, только в будущее. И это нелегко. Некоторые действия реализуются через силу. Через силу – это когда не хочешь, но все равно делаешь, потому что предполагаешь, что в будущем это принесет свои плоды. И постепенно я начинал видеть картину будущего все четче и четче. Жизнь все расставляла на свои места. Истерики бывшей оставались в ее реальности. После ее ухода мы снова возвращались к своей новой, но уже обычной жизни вдвоем с сыном. Я старался не реагировать на все эти выпады в нашу сторону от нее, так как четко отслеживал свою реакцию и ее позывы. Старался управлять собой и не делать ничего на эмоциях. Такое поведение называется проактивным. Во время путешествия мы очень классно провели время и хорошо отдохнули. Получили заряд бодрости и ярких эмоций. Безумные впечатления и укрепление нашей дружбы с сыном. Впервые я отправился с ним в путешествие вдвоем. Да, с нами были друзья, еще моя сестра, но мы были сами по себе сыном и старались никому не мешать. Больше всего мне понравилось то, что сын как будто мне подыгрывал и вел себя очень достойно. Я боялся, что мне будет не просто с ним в аэропорту, в самолете, на отдыхе. Он не капризничал, был очень понимающим и словно осознавал, что происходит. Это удивительно, но факт. Во время поездки мне писали подруги моей бывшей. Некоторые предлагали помощь, некоторые просто переживали за все, что происходит между нами. С некоторыми из них я не был знаком лично, они писали мне впервые. Не было негатива или каких-то претензий, наоборот, понимание и желание помочь. С некоторыми из них мы общаемся и по сей день, очень хорошо подружились. Когда бывшая позже узнавала, что я дружу с нашими уже общими подругами, она прерывала с ними все контакты. Меня это удивляло, девушки были с этим не согласны, но это был ее выбор. Через день после возвращения прошло последнее судебное заседание по ребенку. Судья выслушала предложение бывшей и отклонила их. Выслушала наши и предложила нам заключить мировое соглашение с учетом предложений моей стороны. Бывшая не стала сопротивляться дальше и все подписала. Согласно мировому соглашению, ребенок оставался со мной. Она имеет право видеться с ним несколько раз в неделю, забирать его к себе на выходные, половину всех праздников, половину целого лета. Я представлял себе, что все так примерно и будет. Я ошибался. После завершения всех судебных дел был такой диалог с бывшей. Она предложила отметить данное событие. Я отказался. И тут она попросила меня купить ей машину. Конечно, тут я отказал тоже. И снова истерика, оскорбления и даже угрозы. Дошло и до такого. После такого моя дистанция от бывшей увеличилась. Я решил отвечать ей на сообщения только по ребенку, но их уже и не было. Ее молчание меня уже не удивляло, наоборот, даже приносило чувство спокойствия, что нас никто не тревожит. Мы не знали, где она живет сейчас и что делает. Наступили морозы. Я постепенно привык, что у ребенка есть я. Ощущения наличия мамы уже не было. Ребенок по-прежнему не вспоминал о ней и ни разу не просился к ней. Молчание было прервано ее внезапным приходом к нам в дом поздно вечером, когда мы уже ложились спать. В садик вставать рано и надо сохранять режим сна. Я отказал бывшей во встрече сейчас, понимая неадекватность данного поступка. Нарушать покой ребенка в такое время было недопустимым. Бывшая попросила помощи. Сказала, у нее нет денег даже на лекарства, а она простыла и заболела. Я дал ей денег на лекарства. Через некоторое время она еще несколько раз просила помочь ей с лекарствами. Я покупал ей их, покупал фрукты. Один раз сделал ей подарок – беспроводные наушники и фитнес-трекер. Знал, что ей нужно было это. Просто так, ничего не ожидая взамен. Через некоторое время узнал, что бывшая эти вещи потеряла в спортзале. О ребенке она уже не спрашивала и к нам больше не приходила до самого Нового года. В этот же период у меня произошло знакомство с отцом бывшей. О нем я слышал очень мало. Бывшая говорила, что он ушел из семьи и что она с ним не общается. В какое-то время наших отношений он писал супруге и вроде бы просил помощи, но мы вместе решили не идти на контакт с ним. Сейчас у меня был интерес к знакомству с этим человеком, и я увидел взаимность в этом вопросе. Вначале мы поговорили по телефону, затем у нас была встреча. Я узнал много подробностей. Оказывается, бывшая общалась с отцом в кризисный момент наших отношений, втайне от меня. Она говорила негативно ему обо мне, но когда он желал поговорить со мной еще в то время, то бывшая была против и всячески этому препятствовала. Это было очень странным, будто она боялась, что отец будет знать две стороны конфликта, и это ей невыгодно. Отец рассказал свое видение ситуации, поддержал меня. Сказал, что бывшая с ним общалась, когда у нее были сложности, а сейчас она уже не выходит на связь и игнорирует. Папа рассказал и о детстве своей дочери, что в 2 года он покинул семью, когда ее мама злоупотребляла алкоголем. Потом отец мамы, дедушка бывший, забрал ребенка себе, а маму лишил материнских прав, воспитывал ее дедушка до самого взрослого возраста. Что мне дала эта информация? Возможно, такой вот негативный родительский сценарий у бывшей и, как его следствие, неумение любить своих детей и своего мужчину. Непонимание важности и значимости того, что было между нами, что было сделано нами совместно. Интересное тут было ощущение от всего происходящего, словно все на своих местах. Я ощущал себя родителем в полной мере. Сыну было со мной комфортно, дома уют и порядок. Я постепенно входил в новый темп своей работы, полноценно занимался собой и ребенком. Было время и на отдых, и на развитие. О жизни бывшей супруги было известно немного. Приходили сообщения о ее тусовках, ее фото мелькали с фотоотчетов разных клубов и баров. Наши общие подруги удивлялись, почему она не спрашивает о сыне, не приходит к нему. Всех ее подруг, кто интересовался случившимся, она избегала и игнорировала. Здесь я вспоминал ее слова перед разводом о том, что она не хотела рожать ребенка, не хотела жить в семье, и все это не ее жизнь была. Теперь все вставало на свои места. Влияние на обстоятельства. Могли ли обстоятельства, складывающиеся в моей жизни, пагубно повлиять на меня и мое развитие? Да, конечно. Но у меня был ресурс. Ресурс, благодаря которому я имел возможность устоять под напором разных обстоятельств в моей жизни. Это и моя сила воли, и моя деятельность в жизни, и мое окружение, люди вокруг меня. Нет, я не думал заранее, что будет развод и семья прекратит свое существование в прежнем виде, но отчасти оказался готовым к таким поворотам моей жизни. Еще в отношениях я замечал некоторые процессы и делал выводы, только усмотреть все просто невозможно. Я развивался в нескольких направлениях: развитие личности, развитие своего дела, развитие в сфере отношений и семьи. За годы в семье я, как мужчина, старался выполнять свою роль добросовестно и честно. Честно, прежде всего, перед самим собой. Именно поэтому я считаю свою роль в семье адекватной и во многом созидательной. Те задачи, которые я ставил, выполнял. Обеспечение семьи, комфорт и безопасность, дружелюбный климат, помощь и поддержка. Но в какой-то момент развития моих отношений моя роль изменилась. Я не мог не зависеть от развития моей супруги. Она менялась, менялись ее взгляды и потребности. Кое-что я замечал, кое-что нет. Ко всему хорошему быстро привыкаешь. Тут я больше говорю за себя и зная, что не мог в полной мере оценить деятельность и вложение в семью моей второй половинки. Я старался всегда отвечать положительно и давать все необходимое для благоприятного развития. Например, я обеспечил бывшей супруге возможность заниматься любимым делом, дал возможность быть независимой от необходимости работать на нелюбимой работе в душном офисе. Все базовые потребности были закрыты. Угроз жизнеобеспечения не было. Это породило новые потребности и желание получать больше. Мне нравилась такая мотивация, но именно это и создавало обстоятельства, которые изменили отношение моей супруги ко мне. Требований было больше, а ответ от нее был прост: раз я с тобой, значит, это уже хорошо. Осознав это, я стал смотреть на свои потребности и баланс в отношениях. Здесь были слабые места. Но исправление таких моментов есть работа только двух партнеров в отношениях. Одному это уже не по силам. Без взаимности в паре невозможно вывести отношения из кризиса. Обстоятельства складывались так, что дисбаланс между нами усиливался. Отношения требовали работы над ними и вложения в их развитие, а не только потребление. Однако этому нужно учиться, только вот школы такой нет. Поэтому мы учимся на собственных ошибках. А примеры поведения в отношениях и в любви берем от наших родителей. Часто этот опыт совсем не то, что нужно на самом деле. Про себя могу сказать, что я не получил какого-то ценного набора знаний по этой теме от родителей. Отца у меня, по сути, вообще не было. А мама любила меня как могла и умела. Ее задача была поставить меня на ноги. Дать какой-то свой необходимый минимум. И многое мне пришлось узнавать в жизни уже самому. И учиться, учиться и еще раз учиться. Уже тогда я старался влиять на обстоятельства в своей жизни, чтобы не зависеть только от исходных условий и не плыть по течению, как рыба. Куда занесет волной, туда и занесет. Я сам выбирал путь своей жизни и старался понимать, чего я хочу на самом деле. У моей супруги также не было какого-то опыта построения отношений, развития семьи и понимания в решении кризисов. Это я учитывал и не пытался получить что-то невозможное в своей ситуации. В какой-то момент я переключил фокус внимания на себя и стал думать о своем комфорте, чтобы не надорваться. Разделял сферы влияния и определял то, на что я могу повлиять сам. Но события развивались очень стремительно. Важно учитывать, что все мы – взрослые люди. Точнее, мы можем сказать за себя, кто мы есть, но при этом мы хотим иметь дело с таким же взрослым человеком в паре, в отношениях. А вот взрослый ли он, наш партнер, это уже ему нужно решать. Я смотрел по факту на то, что происходило в моей жизни, на действия супруги и ее поступки. Все ее мотивы я до конца не знал, естественно. Последние годы отношений я очень много работал. Мой проект развивался стремительно, и я попал в интересную ситуацию. Когда привыкаешь помогать людям в решении их проблем и кризисов, вытаскивать из ям трудностей, быть источником энергии для других, иногда забываешь, что тебе самому тоже может быть нужна помощь, поддержка и забота. В своей жизни я привык опираться на себя и ни от кого ничего не ждать и не требовать. В самые трудные моменты моей жизни никто не мог сказать, что мне как-то не по себе или у меня какие-то сложности. Внешне я не подавал виду, держал марку, да и отвечал всегда и всем, что все у меня хорошо. Друзья, которые были рядом, предлагали поддержку, но я часто отказывался, не понимая важности данного действия. Я привык жить так, как будто кризис не повод для того, чтобы остановиться. Хотя бы на мгновение, и темп моей жизни в 2018 году был очень высоким. Я совмещал в жизни и работу, и личные дела. Благодаря тому, что работал онлайн, мог делать это в любой точке мира. К этому году проект был международным. Очень много учеников на консультациях было из Европейского Союза, и в этом году я поехал в Финляндию и Германию на живое обучение. Я проводил живые консультации в городах Европы, проводил групповое обучение, также работал и онлайн. Было время на отдых, на семью. Все было достаточно сбалансировано, но очень динамично. Я тогда и сейчас горжусь своими достижениями в жизни и отношениях. Вижу большую перспективу моего развития и развития моего дела. И ввиду обстоятельств, которые сложились сейчас, я получаю то, что могу для себя и развития. Это мой опыт. Опыт, который учит меня и делает сильнее. Но при этом я позволяю себе признавать слабость в некоторых сторонах моей личности и моей жизни и не отрицаю потребность в помощи, так как, по сути, являюсь таким же человеком, как и все вы. В текущий период своей жизни я стал меньше работать и больше уделять времени себе и ребенку. Моя задача в работе – не потерять качество, а благодаря событиям моей жизни даже поднять его, повысить свой уровень компетенции. Я переживал те события, которые часто переживали мои ученики. Отчасти это помогло мне потому, что было понимание, как это вообще бывает у людей. Расставания, разводы, раздел имущества, споры по детям. Но самое ценное здесь – самому пережить эти эмоции, знать ситуации, с которыми работаешь изнутри. Это сильно. В ноябре 2018 года я стал работать с психологом сам. В этом нет ничего плохого, хотя раньше я себе такое представить не мог. Теперь это как часть моего развития. Я обратился к человеку, с кем уже был знаком. Психолог с образованием и хорошим опытом работы по подобным моей ситуациям. Девушка из Санкт-Петербурга. Она сейчас живет в Испании. Мы познакомились на моих живых мероприятиях в Санкт-Петербурге. Она приходила для обмена опытом. У нас были общие знакомые и ученики. Мне она сразу приглянулась, и мы быстро нашли общий язык. Также я стараюсь правильно питаться, пью витамины, медитирую, постепенно наращиваю физическую активность, меньше трачу времени на гаджеты и социальные сети, смотрю хорошее кино, хожу в театры, когда есть время, вижусь с друзьями, общаюсь с близкими. Я получаю ценный опыт, и мое развитие продолжается. Что бы ни происходило в жизни, нельзя забывать о себе. Важно беречь себя. Не стоит забывать и о любви к себе. Себе тоже нужно внимание. Самые лучшие инвестиции – это инвестиции в самого себя. Ресурсы я разделяю на две категории. Внешние ресурсы – купить себе телефон и прочие гаджеты, одежду, автомобиль и тому подобное. Все для жизненного комфорта. Внутренние ресурсы – наше состояние, знания, здоровье, эмоции – возможность переживать кризисные ситуации и решать проблемы в жизни. Развитие личности – это развитие в себе таких способностей, чтобы были возможности влиять на обстоятельства в своей жизни, создавать их, а не просто зависеть от них. Личность – самое важное, что у нас есть. Человека могут накрывать эмоции. В подобных моей ситуации это часто встречается. У меня с контролем эмоций был порядок. Жизнь испытывала меня на прочность, но быть совсем безэмоциональным я не мог, я не робот. Развитие личности – это когда учишься справляться со своими эмоциями и контролировать себя и свой организм. Поддерживать себя, направлять, выбирать, разумно принимать решения, быть самодостаточным. Слабая личность – это когда человек не может контролировать себя и свои эмоции, он внушаем и следует не своим волевым импульсам. У такого человека нет собственной воли, им можно управлять и манипулировать. Такие люди часто зависимые, очень тяжело переживают любые кризисные ситуации. Это не про меня. Как говорит мой личный психолог Нина Уварова, от того, какой личностью мы являемся, зависит очень многое в нашей жизни. Личность – это самый главный ресурс, который обеспечивает все остальные. Главная сила мужчины. В декабре моя работа над собой продолжилась по части укрепления психологического иммунитета. В своей ситуации я стал ощущать себя увереннее. Но была и обратная сторона моей новой жизни. Я стал не высыпаться. Рано вставал, чтобы отводить ребенка в детский сад. И поздно ложился, потому что нужно было и ребенка уложить спать, и еду приготовить, и себя в порядок привести. Работа часто была вечером. Часовой пояс, много учеников из Европы, Москвы и Питера. Плюс самой работы становилось все больше и больше. Я вернулся к ведению блога и начал снимать и писать новый контент для своего проекта. О моем разводе пока мало кто знал из широких масс, но информация так или иначе разносилась. За мной наблюдали. От меня ждали новый контент. У меня была своя репутация. И сейчас мне важно было использовать события моей жизни для дальнейшего развития и проекта тоже. Получить свой плюс от того, что происходит в моей жизни. И при этом мне нужно быть честным. Честным самим собой прежде всего. Честность – это основа психологического комфорта. Да, я развелся. Да, у меня не получилось сохранить семью на всю жизнь, как я хотел ранее, о чем мечтал когда-то. Не получилось. Признаю здесь свою ответственность за случившееся. Моя задача сейчас – учесть мои ошибки, чтобы в будущем их не повторять. Моя семья была примером для многих. Теперь я сам – пример того, что семья может перестать существовать и как мужчине быть в такой ситуации. Как выйти из этого кризиса и жить дальше полноценно? Как прийти в себя, привести свою жизнь в порядок? К тому же у меня, как обычно, level hard. Я еще и отец-одиночка теперь. Хороший опыт для всех. И я не стремился скрывать свой развод, хоть и понимал, что, возможно, критика в мой адрес. Позже люди не раз говорили мне, он семейный психолог, и он развелся. Ну как так можно? На такое я просто не обращал внимания. На себя я смотрел честно и принимал себя таким, какой я есть на самом деле. Без иллюзий. Честность и принятие важны в комплексе. Одно без другого рождает неврозы или иллюзии. А когда мы учимся по-настоящему честно смотреть на себя и принимать, тогда наша самооценка становится стабильной. Если человек не принимает то, что есть в нем, неважно, хорошее или плохое, то психика будет тратить много сил и ресурсов, чтобы держать эти вещи вне нашего внимания. А они по факту есть, и с ними нужно работать. Принятие и честность позволяют высвободить эту энергию и направить данные ресурсы на развитие. Постепенно я начинал рассказывать своим подписчикам о том, что происходит в моей жизни сейчас. Вообще, всю свою деятельность я всегда был открыт и никогда не скрывал личную историю. Я многое рассказываю в своем контенте, в своих книгах и на живых лекциях. Я делюсь историями из своей жизни, показываю свой пример, как и что я делал в разных ситуациях. Показываю свой успех и свои ошибки, взлеты и падения. Здесь я также искренне рассказывал о том, что у меня были идеи о семье на всю жизнь, но они не смогли реализоваться. Жизнь изменилась, и мне пришлось принимать эти изменения. Как я переживал развод и что делать мужчине в такой ситуации. Мой опыт снова становился примером для многих, так как данная тема получила хороший отклик. Но был и негатив. Мой развод некоторые люди интерпретировали по-своему. Не зная подробностей, сочиняли разные слухи. Например, что Роман Винилов не смог сохранить свою семью, жена ушла, а вернуть ее никак не получается. Доказывать что-то этим людям я не был готов, поэтому также старался не обращать внимания. Однако в декабре появился контент от уже известных мне людей. Некие девушки на YouTube снимают видео по части женской психологии и женского развития. Когда я еще был в браке, летом 2018 года, они снимали видео обо мне в негативном ключе, критикуя мои работы. И вот в декабре 2018 года они сняли видео о том, как меня, психолога и коуча, бросила супруга. Они не сказали, что она в итоге отказалась от ребенка и не приходит к нему. Что по факту я сам предложил развод, так как именно супруга отказалась решать проблемы в отношениях и выходить из кризиса. Вообще там правды не было, но были факты, которые знали только мы с бывшей. Я посмотрел социальные сети одной из девушек и увидел там активное общение в комментариях с моей бывшей. Они подружились, и этот факт был неприятен. Однако я и здесь решил не уделять данным вещам много внимания, поскольку понимал, что повлиять на это напрямую я не могу. Снимать ответы или опровергать факты я не считал нужным. И для меня было важно то, куда я вообще в это время направляю свое внимание. Внимание – это наша энергия. На что мы тратим наше внимание, туда и расходуется наша энергия. А управление своим вниманием – важный навык не только для мужчины. Когда внимание человека захватывают события, то можно потерять очень много энергии и сил, остаться ни с чем. Так появляется депрессия и усиливается кризис в жизни. Но сейчас я, наоборот, ощущал прилив сил, оставшись один с ребенком после развода и без какой-либо помощи бывшей супруги, я ощутил в полной мере себя и свою сущность. У меня не было родителей, кто бы мог мне помогать с ребенком. Друзья мои разбросаны по всей планете, и рядом не было тех, кто бы мог так же стабильно поддерживать меня в этот сложный период сейчас. Есть бабушка, но она уже очень стара и часто болеет. Она пережила смерть дочери, и с ней порой непросто найти общий язык. Есть дядя, который всегда готов помочь, но живет он очень далеко, и здесь также нет возможности как-то активно помогать в моих трудностях. Я остался один. Я не искал тех, к кому обратиться. Опираясь на себя, я находил в себе новые силы и больше энергии на решение всех своих задач на текущий момент. Это делало меня сильнее, закаляло мой характер и выносливость. При этом я имел слабые места в прошлом, и в этой ситуации я их ощутил в полной мере. Мне нравился формат семьи, когда ты уверен, что тебя накормят, что помогут по дому, и что ребенок в руках матери, а значит о нем позаботятся. В моей семье был порядок, и у нас не было вопросов по поводу полномочий каждого из нас. Я работал достаточно много и обеспечивал семью всем необходимым. Дома всегда был порядок. Ребенок также был в полной заботе и окружен максимальным вниманием. Сейчас всего этого нет, и у меня был выбор еще тогда, когда мы разводились: найти себе новую девушку, кто бы мне помог с готовкой, уборкой и ребенком. Ведь работать мне надо было теперь еще больше, а заботы полномочий прибавилось с лихвой. Я отказался от идеи поиска кого-то ради помощи. Я не хочу быть нуждающимся в помощи, и свои трудности я хочу преодолеть сам. Многие мои друзья тогда потеряли меня из виду. Встреч, как раньше, с ними стало меньше, не было времени. Живые мероприятия и мастер-классы я все отменил и оставил только работы в онлайн. Я полностью адаптировался под новый формат своей жизни. Бывшая нас не тревожила долгое время, до самого Нового года. Но мое внимание отвлекали сообщения людей о ее похождениях. Писали мужчины, которых я даже не знал. Некоторые меня знали благодаря моей деятельности. Были и люди, кого я знал по разным мероприятиям и проектам. Описали они, что часто видят мою бывшую в клубах и на разных встречах, о том, как она себя ведет и что они порой в шоке от нее. Здесь у меня было ощущение, словно я должен как-то защищать ее, как-то помочь ей или повлиять на нее, но я убирал все эти мысли, переключал свое внимание на себя и свою деятельность, разделял границы, это было правильно и нужно. К этому моменту времени в нашем доме уже ничего не напоминало о бывшей. Все совместные фото, вещи, любые напоминания я убрал, в зале обновил всю мебель, старался сделать дом еще более уютным. Ребенку все очень нравилось. На всех этих обновлениях также было сконцентрировано мое внимание, и ничто не могло отвлечь его. Я понимал, что если моим вниманием управляет кто-то другой, я слаб. А если я сам управляю своим вниманием, я сильный. Попыток завладеть моим вниманием было множество. Все эти сообщения о бывшей, вызывающие противоречивые чувства и эмоции. Вопрос в голове. А что будет дальше? И почему маме оказался не нужен сын? Все эти видео про меня на YouTube, где бывшая рассказывала личную информацию разным людям. Это порождало большой вопрос, как такое вообще возможно после стольких лет совместной жизни. Но слабость была бы в том, если бы я повелся на все это, возненавидел бы бывшую, пытался ей что-то доказать или убедить ее в чем-то, пытался бы как-то разбираться во всей этой ситуации, но нет, это не про меня. Наоборот, я не понимал, что происходит с бывшей сейчас, и не знал, с кем она и где, но когда она обращалась ко мне, я уже по факту решал, как реагировать и что я могу для нее сделать. В конце декабря снова были сильные морозы. Она болела и вышла на связь, просила лекарства, затем просила взять мою машину для работы. Когда у меня была возможность, я помогал ей и не ожидал ничего взамен. Я не додумывал за нее, зачем она это делает и почему именно ко мне обращается. Мое поведение было проактивным. Настоящая проактивность – это свобода выбора без влияния извне. То есть я сам решал, действовал сам, без давления или поддержки кого-то. Это делало все мои действия спокойными и разумными, и не было никаких разочарований, так как и ожиданий не было тоже. Часто бывшая супруга после моей помощи ей просто пропадала. Однако в канун Нового года моя бывшая активизировалась и попросила встречи. Здесь она не разделяла меня и ребенка, писала обобщенно. Она стала много писать, делилась некоторыми переживаниями. И тут я старался также не строить иллюзий и не додумывать за нее, что у нее там происходит. Я лишь смотрел по факту. Хочет встречи? Она имеет право видеться с сыном. Я никогда не был против этого. Какие-то свои эмоции и чувства я тогда сознательно разбирал и не давал воли переживаниям. Моя задача – быть спокойным и рассудительным, несмотря на какие-то мои слабости. Я чувствовал в себе энергию и силу. Это было некое состояние, пребывая в котором я был словно над своими слабостями, то есть находился в состоянии самообладания. Самообладание – необычайно важное и полезное качество, позволяющее достичь многого в жизни. Это качество сильного человека. В таком состоянии я провел встречу с бывшей. Она была поникшей, усталой и вела себя очень спокойно, в отличие от всех прошлых встреч. Мы вместе съездили в филармонию на новогодний праздник, и бывшая предложила встретить Новый год вместе. Она ждала моего ответа, а я думал о том, что для ребенка это будет важным моментом, и, возможно, он будет рад такому событию. Как обычно, как еще в семейные времена, я позаботился о подарках для всех. Только стол новогодний я накрывал сам, как и создавал дома новогоднее настроение. Я был очень спокоен и смотрел на все происходящее как бы сверху. Ощущал в себе достаточно энергии для самообладания и при этом не хотел тратить свою энергию на лишние переживания. 31 декабря бывшая супруга была с нами недолго. Возможно, это было связано с реакцией ребенка на маму. Он был очень спокойным и не проявлял по отношению к ней каких-то эмоций. Так было в первую встречу после долгой паузы и во время поездки в филармонию. В вечер перед Новым годом он играл со своими игрушками, был сам по себе. Бывшей явно было скучно, она была в себе и тоже не стремилась уделять время именно ребенку. Также она видела мое нейтральное к ней отношение, и это, возможно, делало ее здесь лишней. Не было никаких сомнений с чьей-либо стороны. За пару часов до начала Нового года она ушла. Почему я чувствовал себя комфортно в такой ситуации? Я четко понимал, что никакие эмоции тут не нужны. Как любые лишние действия, я принимал ситуацию по факту, отвечал по делу. Я не стремился что-то додумывать или предполагать. Я понимал важность такого поведения и четко следовал своему главному желанию сейчас – жить комфортно и благополучно. В этом мне помогла моя сила воли. Главная сила мужчины – его сила воли.